Глава третья. Кларисса вытащила из личного дела портрет благородного лорда Регалиона, нашла в блокноте описание идеального возлюбленного Жанны Адейра Ора и принялась сравнивать. Высокий, изящный, черноволосый, голубоглазый. Критерии совпадали в точности. Присутствовал даже мужественный подбородок. По правде говоря, дракон на портрете был весьма ничего даже на вкус Клариссы, только сейчас ей было не до аморов, дознавательницу охватил азарт. Она быстро отметила все критерии в блокноте и хищно посмотрела на те два, которые не могла проверить по портрету — рельефный торс и музыкальные пальцы. «При всем моем отношении к лорду Регалиону, он уволился за месяц до того, как к нам перевели Жанну», — рассказывал тем временем Рикошет. «Поэтому он не мог». Кларисса нахмурилась. Все это очень напоминало рассказы о Магарыче. По мнению ректора, он тоже не мог, хотя мотивы были другие. «То, что Регалион уехал, еще ничего не значит», — задумчиво сказала она. «Кстати, вы видели его без камзола?» Кларисса, может, и постеснялась бы задавать ректору такие вопросы, но явно не после того, как ее обнюхивал лорд Агри. Тем временем ректор подозрительно покраснел, румянец ярко выделялся на светлой коже и с легким смущением в голосе уточнил, какое отношение это имеет к делу. «Багрового демона в заднице, лорд Рикошет! Видели или нет?» «Допустим, видел», — осторожно произнес ректор. «Вы знаете, у лорда Регалиона была привычка бегать по утрам, но, понимаете, здоровый образ жизни и все такое...» «А торс у него рельефный», — не отставала Кларисса. «Допустим, рельефный», — обреченно подтвердил Рикошет. Кларисса невольно представила бегающего вокруг Академии полуобнаженного лорда-дракона в окружении толпы восторженных студенток, возглавляемых лордом Рикошетом. Но откуда-то же он должен был об этом узнать? Дальше почему-то не представлялось, хотя там, наверное, было самое интересное. «А вы не помните, какие у него были пальцы?» — спросила Кларисса, решив не ворошить тему с пробежкой. «У Жанны в критериях написано «музыкальное». В глазах Рикошета отразилось непередаваемое облегчение. Дознавательница вопросительно подняла брови в ожидании комментариев. «Я думал, вы спросите, не видел ли я его без штанов», — поколебавшись, признался ректор. «Там, знаете, была некрасивая история. А что касается пальцев, то ничего особенного я не припомню. Наверное, длинные и тонкие, как у всех лордов-драконов». Кларисса отметила пальцы, переписала в блокнот последний известный адрес лорда Регалиона, уточнила, почему Рикошет считает, что он не мог, и выслушала уже известный ответ. «Леди Адейра Ора перевелась в Академию месяц назад. Регалион к тому времени уже не работал». «Это ничего не значит», — возразила Кларисса. «Жанна же не была привязана к замку драконьей цепью, как Магарыч. Она могла где угодно его подцепить. А может, это и вправду не он, но я в любом случае должна все проверить. Кстати, какие отношения у лорда Регалиона были с преподавательским составом?» «Мы тут все как одна большая дружная семья», — Кларисса сдержанно улыбнулась, вспоминая общение с этой семьей. «Но за что-то же вы его уволили?» «А Регалион в этой семье как паршивая овца?» — с легким раздражением ответил ректор. Следующие 5 минут Рикошет тактично расхваливал ум, красоту, чувство юмора и другие достоинства уволенного преподавателя. Кларисса терпеливо ждала, когда же он перейдет к недостаткам, потому что сейчас выходило, что паршивая овца слишком хороша для этой академии и должна в ближайшее время сменить на посту крылатого короля. Но не успел Рикошет закончить свои восхваления, как нелегкая принесла лорда Грайси. «Леди Кларисса, я велел отнести в вашу комнату все документы по учебному плану», — очаровательно улыбнулся дракон. «К сожалению, я не смогу провести сегодняшнее занятие у 3-го курса, потому что вынужден принимать дела у лорда Агри. Но я еще с вечера подготовил список вопросов для контрольных работ по 10 темам». Тут лорд улыбнулся еще очаровательнее. Кларисса представила искреннюю любовь 3-го курса, которая постигнет ее после контрольной по 10 темам, и принялась мрачно прикидывать, сколько приспешников багрового демона влезет в задницу сухопарого лорда Грайси. Стандартные 15 там явно не помещались. «Грайси, мы же договорились на завтра», — нахмурился Рикошет. «Ты что, не можешь сам провести эти занятия?» «Я буду принимать дела у лорда Агри. Думаю, леди Шартрени справится». Преподаватель манер снова издевательски поклонился. В целом он очень и очень походил на господина Драка, с той лишь разницей, что начальник следственного управления относился к Ларисе довольно неплохо. «Третий — это же курс Жанны», — прикинула дознавательница. «Не вижу никаких затруднений. Я сама хотела познакомиться с ними поближе. Чем быстрее, тем лучше». «Как знаете», — пожал плечами Рикошет. «Грайси, у тебя все? «Клариса, напомните, на чем мы остановились?» Лорд Грайси изящно поклонился, выдал еще одну очаровательную улыбочку и пошел к двери. «Мы остановились на штанах лорда Ригалеона», — напомнила дознавательница. Спина лорда Грайси застыла в дверном проеме. Клариса мрачно посмотрела на эту спину и подумала о том, что господин Драко, конечно, был прав насчет драконьего снобизма, однако царящий в Академии бардак не смог предсказать даже он. «Закрой дверь, Грайси», — устало вздохнул Рикошет. «Тебе нельзя обсуждать штаны, ты ведь снова преподаешь манеры». «А вы, Клариса, не обижайтесь», — добавил ректор, когда лорд ушел. «Он просто рассчитывал преподавать право до конца года». «А что касается лорда Ригалеона, там мне скрывать нечего. Когда 2 месяца назад я застукал его с одной из студенток, схватил за шкирку и вышвырнул с ворота Академии, он как раз без штанов и был». Клариса тут же заинтересовалась подозрительной леди, интрижка с которой оставила Академию без преподавателя права. «А что за девица? Если, конечно, она все еще де... «Леди Клариса!» — укоризненно сказал Рикошет. «Это уж слишком. Я с уважением отношусь к...» Дознавательница вскочила, не в силах выносить этот нравоучительный тон. «Что, леди Клариса, багрового демона, вам в задницу? О чем вы думаете в своей академии? Почему этого эпизода нет в материалах дела? Почему об этом ничего не известно следственной группе? Что я скажу господину Драко, что вы беспокоитесь о нравственности?» Клариса хотела добавить «как хозяйка борделя», но заподозрила, что тогда ее все-таки вышвырнут из этого высоконравственного заведения. Поэтому она снова опустилась на стул и сложила руки на коленях, искоса рассматривая красные пятна на щеках у ректора. «Лорд Рикошет, я не студентка и не преподаватель хороших манер. Если уж быть откровенной, имеющиеся у вас преподаватели манер в лице лордов Грайси и Агри никуда не годятся. Только давайте все же вернемся к нашим делам». Вы не сказали следователям о ситуации с лордом Ригалеоном, потому что не хотели опозорить студентку? Лорд Рикошет поднял на нее глаза и кивнул. Молчал он, видимо, потому что боролся с искушением накричать на леди в ответ. Было ясно, что он считает это недостойным и неприемлемым. Зато пилить леди за ее манеру он явно считал нормальным. «Странно, что больше никто не сказал», — заметила Клариса. «Неужели эта история не получила широкой огласки?» Вот тут нежному Рикошету все же пришлось пояснить. «Почти все преподаватели поддержали лорда Ригалеона», — признался ректор. «Меня целый месяц, как вы говорите, пилили, что леди Агате уже 20, и она в состоянии сама решать, в кого ей влюбляться. А я, может, и не имею к Агате никаких претензий, они у меня только к лорду Ригалеону». «Правильно, нечего соблазнять студенток», — поддержала его Клариса. «А то дособлазнялись уже». Рикошет окончательно успокоился и принялся рассказывать, что влюбленный лорд Ригалеон осел в своем поместье и шлет пачки любовных писем. Леди Агата демонстративно страдает, а преподаватели из числа дам ходят хвостом за ректором и уговаривают его сменить гнев на милость. «Понятно», — вздохнула Клариса. «Никто и не подумал на лорда Ригалеона, потому что все знают, что он влюблен в леди Агату». «А вы?» «Пока не решила», — призналась дознавательница. «Меня смущает, что он так хорошо подошел под критерии Жанны. И да, я не считаю, что амурная история с выкидыванием героя-любовника без штанов — это хорошее алиби».